Глава 21.1. Лев. Проводив Настю обреченным взглядом, низко зарычал и, вскочив с дивана, схватил Иренку под локоть. За последние несколько минут чуть не сбрендил, боясь, что эта стерва вывалит на Настю все подробности наших коротких, но вполне конкретных отношений. 100 раз пожалел, что не выставил ее прямо с порога. Тогда бы и Насте придумал, что наплести, и с Иренкой потом созвонился бы. А теперь, что себе накрутила моя мышка, даже представить боялся. «А ну, идем поговорим», — рявкнул грубо, увлекая ее в сторону кабинета. «Лёва, ты чего?» — прогундосила она. Оказавшись внутри моего кабинета, высвободила руку и отступила, заворчав. «Да что на тебя нашло? Котенок покусал, и ты...» «Ты чего добиваешься?» — зашипел, наступая на порядком опешившую Иренку. «Что ты творишь, я спрашиваю?» Она же теперь мне не поверит и не подпустит, а мы только начали сближаться. «Не ори!» — рявкнула она и, уперев руки в бока, огрызнулась. «Сам виноват!» «Я?» — пророкотал, переходя на рев. «Знаешь, я женщин не бью, но для тебя готов сделать исключение!» «Идиот!» — издевательски хохотнула она. «Что? Да я тебя сейчас...» Не знаю, что был готов сделать, но Ирен вдруг сама пошла на меня тараном и, ткнув в грудь пальцем, грозно зашипела. «Это ведь она, да? Та девочка, о которой ты мне рассказывал?» «Да, но это не твое дело. Ты что о себе возомнила? Я тебе ничего не обещал». Нахмурившись, отбросила ее руку, но она накинулась на меня с новыми силами. «Да нахрен ты мне сдался? Потрахались неплохо, но замуж я за тебя не стремилась. Я одного не пойму. Ты матерый и зажравшийся кобель в самом расцвете сил, но все еще не заявил на нее свои права? Не верю». «О чем ты?» – ошарашенно выдавил я и, скрестив руки на груди, буркнул. «Поясни». «Она все еще не знает и не понимает своей роли в ваших отношениях, не знает, что ты к ней чувствуешь. А есть ли отношения?» – осуждающе выпалила она и, стрельнув в меня презрительным взглядом, продолжила. «Но при этом ты удерживаешь ее рядом всеми возможными способами. Больная спина, цветочки, котенок, вечерние посиделки. Ты ли это?» «Это наше личное дело», — рявкнул я. «И как я за ней ухаживаю, тем более». «Ухаживаешь», — снова захохотала Иренка. «То есть вы еще даже не...» «Не отвечай, я и так поняла, что не спали». «Ирка!» — рявкнул так, что по кабинету разнеслось эхо. «Она для меня особенная, и она...» «Девственница», — перебив, подытожила она. «Откуда ты знаешь?» — выдавил шокированно. «Я еще в прошлый раз поняла», — расплылась она в хитрой улыбке и, подмигнув, проурчала. «А вот ты, похоже, только недавно узнал. Чего тянешь? Присвой, и будет тебе счастье». «Не могу», — отведя взгляд, сознался я. «Дурак, что ли?» — выпалила Иренка и, приложив ладони к щекам, театрально ахнула и подразнила. «Постой, ты что, девственниц никогда не видел? Боишься?» «Боюсь», — кивнул я, тут же поясняя. «Боюсь, что нахрен ей не сдался. Боюсь обидеть, боюсь ранить, боюсь, что в итоге уйдет к какому-нибудь молодому мажору». «О-о-о!» — нараспев протянула Иренка и, постучав себя пальцем по лбу, ошарашила. «Такой большой, а так ничего и не понял. Лёва, да ты влюбился!» «Дура!» — выпучив глаза, прорычал я. «Это ты дурак, Лёвушка!» Поцокав языком, фыркнула Ирен и, покачав головой, вздохнула. «А дураков, как говорится, учить надо». Замерев, уставилась в одну точку и, постукивая пальцем по оттопыренной губе, хитро улыбнулась. «Ты что задумала?» Наблюдая за сменяющимися на ее лице эмоциями, прошипел я. А когда эта стерлядь решительно рванула на выход, преградил путь. «Лёва, ты мне веришь?» Глядя с подозрительным блеском в глазах, мурлыкнула эта заноза, тут же с нескрываемым азартом уточняя. «Где Настина комната?» «Ни на грамм не верю», — предупредил я и, добавив в голос металлических нот, рявкнул. «И к Насте не подпущу». «Подпустишь», — прищурившись, проурчала она и, поводив пальчиком по моей груди, добавила. «И весь вечер будешь слушаться и подыгрывать». «Не дождешься». «Не спорь!» — огибая мою грозную тушу, мыркнула она и, открыв дверь повелительным тоном, распорядилась. Переодевайся и жди в гостиной. Поедем на вечеринку. И Настя тоже. Никуда мы не поедем, перебила Ирен и, поджав губы, предупредила. Будешь подыгрывать всему, что я скажу или сделаю. А если взбрыкнешь, я твоей Насте расскажу, где и в каких позах ты меня в этом доме и... Понял, пророкотал я и, погрозив пальцем, пообещал. Посмеешь Настю обидеть, я тебя удавлю. «Фи, грубиян!» — фыркнула она и, тряхнув волосами, напомнила. «Оденься красиво, но не слишком официально». «Ты хоть скажи, зачем приехала?» Мысленно чертыхнувшись, поинтересовался я. «Что за дело?» «Скоро узнаешь», — отмахнулась Ирен, удаляясь по коридору. «А что за вечеринка?» — кинул вдогонку, не зная, как предотвратить полнейший пиздец. «И это тоже скоро узнаешь», — отозвалась она и, обернувшись, мурлыкнула. «Сам скажешь, где Настина комната или...» «Хозяйская спальня». Обреченно выдохнул я и, сжав переносицу, протяжно вздохнул и отправился к себе.